Глава 22. Ловлю свое отражение в витрине магазина и поправляю прическу. У меня было вполне достаточно времени, поэтому предпочла общественный транспорт. Красотка. Обожаю себя. Может, не идеальная, но для себя лучшая. Пусть и довольно предвзято к себе. Предыдущие свидания не волновали меня, хоть и шла навстречу с неизвестностью. А сейчас от чего-то волнуюсь. И волнение странное. Не могу понять, чем именно вызвано. Поворачиваю за угол, и в глаза сразу бросается тот, кто назначил эту встречу. Смотрит на наручные часы, хотя не опаздываю, у меня еще 5 минут в запасе. Выглядит с иголочки, белая рубашка, классические темные брюки, солнцезащитные очки и зачесанные назад волосы, а в руках букет, вновь лилии. И хоть прошлое все еще напитывает мою квартиру приятным ароматом, приятно удивлена. И снова черный Порш. Вчера предположила, что он арендованный, теперь сомневаюсь. Похоже, его. И теперь мне интересно, сколько ему лет и как заработал, потому что выглядит молодо. Я вполне пунктуальна. Встаю перед ним. Вижу. Добрый вечер, Полина. С улыбкой протягивает букет. Добрый. Вдыхаю глубже аромат цветов и прижимаю к груди. Так почему этот ресторан? Морепродуктов захотелось. У тебя ведь нет аллергии? Нет. Все. Окончательно принимая решение, что у него красивая улыбка. С какой стороны ни посмотри. Судя по количеству занятых столов, место популярное. Но Макс заранее зарезервировал наш у окна с видом на реку. Внутри ресторан не особо привлекательный. Видно, что ремонт давно не делался. Но, надеюсь, кухня вкусная. Я голодна. Давай сразу договоримся. Ставлю цветы в вазу. Я угощаю. Моя благодарность. Беру меню. Но рассчитывай на 1003, не больше. Сумма и так на одного приличная, а я после наш с ним счет на девчонок разделю, особенно на Соню. Она как раз на премию в этом месяце рассчитывает, вот будет куда потратить. Макс прикусывает нижнюю губу, не переставая улыбаться. Меня впервые будет угощать девушка. Неловко. Ничего, не привыкнешь. Бросаю на него взгляд, и возвращается вчерашняя злость. Тупоголовый шкаф ударил хорошо. Синюшность под глазами приличная, но Макса, похоже, не смущает. Без труда снял очки. «Давай иначе. Я оплачу ужин, а ты перестанешь подозревать меня в чем-то неприличном». Удивленно дергаю бровью. «Нет, я перестану, когда начнешь правду говорить. Между нами должно ощущаться напряжение, а мы словно какую-то игру затеяли. Можешь начать с того, что вчера успела растрепать моя любимая подруга. И зачем тебе вообще эта информация?» «Если маньяк, то признайся сразу, обойдешься малой кровью». Нахожу в меню знакомое блюдо и решаю остановить выбор на нем. «Малой? А что сделаешь?» В его голосе нескрываемый интерес. Кладет меню и устремляет взгляд на меня, но стойко выдерживаю, хоть и хочется быстро проморгать. Но минимум сдам в полицию. Максимум огрею чем-то тяжелым так, что любое желание сталкерить и доставать девушек отпадет. «Думаю, вчера ты понял, со мной лучше не шутить». «Опасная!» – смеется тихо. «Вполне увидел, что ты способна на многое и приятно удивлен. Мне импонирует ваша дружба. От темы не уходи, что Соня рассказала». Нажимаю кнопку вызова официанта. «Тебе 23 года, работаешь менеджером, но фирму не назвала. Живешь одна, мечтаешь о кошке. Ваша компания состоит из 4 лучших подруг. Соня, Марина, Ляля, но не понял, какое полное имя. И ты. Знакомы со школы, горой друг за друга. Это все, что она успела рассказать, и то с трудом. Пришлось вытаскивать обходными путями. Алена, сокращенно Ляля. Если не врет, то Соня отделается легким выговором. Информация поверхностная и незначительная. Готовы сделать заказ? Нас отвлекает официант. Первое делаю выбор, и на удивление он отчасти совпадает с его. Мы выбрали один салат, но разное основное. Да, и совпал выбор напитка – холодный мятный лимонад. Поэтому решили сразу графин. Между нами определенно нет напряжения. Есть стойкое ощущение, что передо мной старый приятель, с которым когда-то наши дороги разошлись, а теперь вновь столкнулись. И меня тревожит это чувство наигранного комфорта. Будет честно, если расскажешь о себе. Еще честнее, если расскажешь правду. Убираю прядь волос за ухо. Полина, я намерен быть с тобой максимально откровенным. Соколов Максим, 25 лет. Работает в сфере IT на международную компанию. Живет один. Не так давно купил квартиру в ипотеку. Животных нет, но не прочь завести в будущем пса. Лучший друг Артур, знакомы много лет. Такие же сухие факты, как и у меня. Но было интересно послушать. А на сайте, значит, ищешь? Не ищу. Помогаю другу с социальным экспериментом. А ты, честно говоря, не похожа на девушку, которая заинтересована в отношениях. Делает интересное заключение. Потому что не заинтересована. У меня насыщенная и интересная жизнь. Не испытываю дискомфорта из-за отсутствия партнера. Напротив, могу реализоваться так, как хочу. Вставляю в бокал трубочку. Тогда что делаешь на сайте? Могу предположить, что все же его слова про эксперимент правдивы, не палится на лжи. Поспорила с девчонками. Они считают меня безнадежной одиночкой. Решила доказать обратное. И, к слову, это один из поводов нашей встречи. Есть предложение, Максим. Взвесив все «за» и «против», пришла к выводу, что мы сможем договориться и одурачить подруг. Некрасиво, но такова жизнь. Они ведь сами кричат, что я ошибаюсь на его счет. Заинтриговала, слушаю. Садится более расслабленно, но взгляд с меня не сводит. «Максик!» Внезапно перед столиком останавливается невысокая стройная брюнетка в брендированном платье. «Вот это встреча!» На лице девушки сияет улыбка, а вот взгляд Максима моментально обретает темный окрас. Рад ли он ей? Сильно сомневаюсь. Действительно неожиданно. Холодный тон, незаинтересованный взгляд. Встречу с этой девушкой ему точно неприятно. Есть у меня предположение, что между ними было что-то интимное. Вероятнее, она его бывшая. Тем более позволяет себе такое отвратительное обращение. «Максик!» Хочется добавить «к ноге». «Но как хорошо, что мы увиделись! Я до тебя не дозвонилась!» Девушка продолжает распылять счастье. «Мне ведь Олег предложение сделал!» Поднимает правую руку, чтобы увидели кольцо на пальце. «Вот с организатором встречаюсь!» Девушка на секунду переводит взгляд на меня. «Поздравляю!» — говорит спокойно. «Даже не скажешь, что ему неприятно!» Опускаю руки под стол и снимаю со среднего пальца левой руки колечко, которое купила когда-то с первой зарплаты. Простенькая, но изящная. И камешек есть. А вот у девушки только золото. И по мне грубо смотрится. «Спасибо! Мы бы и тебя хотели видеть! Все же столько лет дружили!» Дружили. Ключевое. Картинка становится все более яркой. «А когда отмечаете?» Влезаю в разговор, включив максимальное дружелюбие и сложив руки на столе так, чтобы сразу было видно кольцо на безымянном пальце правой руки. «У нас просто тоже скоро торжество. Готовимся вовсю. И, милый, может, представишь мне свою знакомую? Ирина, моя одноклассница. А это Полина, моя невеста. Как же я попала в точку. Теперь он будет просто обязан согласиться на мое предложение. Тем более, мы выглядим вполне как парочка, только если разговор не подслушала». «Просто одноклассница?» Девушка полностью уделяет внимание мне. «Еще и подруга, бывшая. А торжество 20 числа следующего месяца, а у вас?» Мои слова слегка стерли ее довольную улыбку. «Позже. Мы решили приурочить годовщине нашего знакомства и пожениться в первый день зимы. Так что с радостью заглянем к вам. Верно, Макс?» Произношу его имя максимально нежно, хоть мне и не свойственно. «Верно, солнце. Ир, можете прислать пригласительное Артуру, я заберу. У Олега есть его контакты». Макс внезапно закрывает мою руку своей. Узкий стол ему вполне позволяет сделать это легко и непринужденно. «Хорошо, передам. Я пойду, а то меня ждут. Хорошего вечера, Ирина!» Все это время улыбка сияет на моем лице. «И вам!» А вот ее улыбка как-то стухла. «Бывшая?» Спрашиваю и вытягиваю ладонь из-под его, когда девушка прилично отходит. «Бывшая!» Макс усмехается. «Ты умеешь удивлять!» «Еще бы! Особенно, когда мне что-то нужно!» Ловко возвращаю кольцо на место. «И, похоже, у тебя теперь есть спутница на торжество бывших друзей. Не благодари. И друга своего предупредить не забудь, чтобы лишнего не сказал». «Благодарить?» — игриво хмурит брови. «Я не собирался идти. Ты меня подставила». «Стоит запомнить, что у тебя проблема с формулировкой. Не подставила, а выручила. Твоя бывшая явно пыталась задеть. А теперь подумай, как ты ее заденешь, когда придешь весь такой улыбчивый и довольный. Еще и со мной. Только чур, платье ты оплачиваешь. Компенсация за потраченное время». У него чертовски мягкий и приятный смех. И прежний взгляд вернулся. Так куда лучше. «Что ж, тогда и кольцо придется сменить. Я бы не выбрал такое». «Проблемы со вкусом? Шикарное кольцо. Наконец, еда. Ужасно проголодалась. Официант ставит перед нами тарелки, и мой желудок готов запеть. Приятного! Беру приборы и с наслаждением рассматриваю произведение искусства на своей тарелке. У тебя было предложение, но нас отвлекли. Похоже, еда его совершенно не интересует. Точно. Как уже говорила, поспорила с подругами. И хочу выиграть спор. Его суть проста. Найти адекватного парня на сайте Мамба и наладить личную жизнь. Взамен проигравшие полностью покрывают расходы на отпуск следующим летом. Вполне выгодно, не находишь? Накалываю небольшой кусок мяса. Сомнительно. Нервы дороже. Особенно учитывая, что найти себе пару не так и просто. Согласна, но мне чертовски повезло. Предлагаю тебе поучаствовать в небольшом театральном представлении. Тем более уже есть опыт с этим вашим социальным экспериментом. И я полностью прощу тебя, если девчонки поверят в наши якобы зарождающиеся отношения, а после в яркие чувства. И почему именно я? Его поза остается расслабленной. Сам виноват. Я ведь предупреждала не встречаться с моей подругой. Теперь о тебе знает вся наша компания. И Соня положительно отзывается. С большой вероятностью поверят. То есть ты просишь стать твоим парнем? Хм, не рассчитывала на такие слова. Фиктивным парнем на время. После отдыха попрощаемся. Считай 4 месяца и расходимся. И я обещаю качественно подыграть тебе на свадьбе. Каждый поверит, что мы любящая пара. А какая мне выгода, Полина? Я могу просто не идти на свадебное торжество, списать все на дела, а друг подтвердит. Интереса в его взгляде все больше. Выгоду он ищет. Разумно. Все просто. Если только мы будем знать, что наши отношения фиктивны, то не придется бегать по свиданиям, а тебе участвовать в эксперименте друга. Скажешь ему, что я очень ревнива. Чувствую, что он согласится. Макс выглядит, как заинтересованный предложением человек. У него, конечно, могут быть и другие мотивы согласиться, но нас само приложение знакомств сталкивает, прямо указывает друг на друга, и таким шансом нужно пользоваться. Верю, что смогу найти в приложении кого-то еще, но понадобится немало времени и сил, а я бы хотела сосредоточиться на другом. Тем более, действительно комфортно одной и менять что-то не хочу. Так что, согласен? Максимально сомнительная затея, но мне интересно, что из этого выйдет. Я в деле. Чудно. Снимаю телефон с блокировки и двигаю к нему. Оставь свой номер, так будет проще связываться. Ты всегда такая? Вводит номер и делает дозвон себе. Какая? Беру салфетку, чтобы вытереть уголки губ. Прямолинейная. Да. А это плохо? Проще жить. Неплохо. Его улыбка обретает иной оттенок, становится более мягкой. Мне нравится, Полина.